Книга пустоты. Подлинный путь стратегии школы «Не то идти» запечатлен в этой книге. Книге пустоты. Пустотой называют то место, где ничего нет. Пустота не имеет никакого отношения к человеческим знаниям. Воистину, в пустоте пребывает полное отсутствие. Познавая то, что существует, вы можете познать то, чего не существует. Такова пустота. Люди в этом мире совершают ошибку, полагая, что то, чего они не знают, является пустотой. То, чего люди не знают, не есть подлинная пустота. В этом их заблуждение. По мнению некоторых воинов, то, чего они не знают, на пути стратегии есть пустота. Но это также не подлинная пустота. Чтобы постичь путь стратегии, вы должны быть подлинным воином. Вы должны изучать боевые искусства и не отступать от пути ни на шаг. Не нарушая покоя своего духа, тренируйтесь ежедневно, ежечасно. Очистите две стороны своего духа, сердце и ум. Проясните две стороны своего видения, зрения и восприятия. Когда ваш дух не будет замутнен, облака заблуждения развеются, и вы постигнете подлинную пустоту. Пока вы не постигли подлинный путь буддизма или иной религии, вы можете полагать, что жизнь этого мира правильна и гармонична. Но если вы посмотрите на вещи непредвзято, с точки зрения высших законов, вы увидите, что многие учения уводят людей прочь от подлинного пути. Глубоко постигните этот дух, основание которого — решимость, а действие — подлинный путь. Используйте стратегию широко, верно и открыто. Когда вы задумаетесь о вещах в широком смысле и выберете пустоту в качестве пути, вы постигнете путь как пустоту. В пустоте есть добродетель и нет порока. Мудрость обладает существованием, принцип обладает существованием, путь обладает существованием, дух обладает пустотой. Второй год Сёхо, 1645, пятый месяц, 12-й день, Тэро Магунодзё, Синмен Мусаси.